Черный дембель. Часть 2. Глава 1. На улице, за припорошенным пылью стеклом кухонного окна, покачивались сорные травы. За дождливые дни они вернули себе насыщенный зеленый цвет и окрепли, пропитавшись влагой. Я посмотрел на бурьян, то и дело наклонявшийся к стене летнего дома, отметил. К вечеру усилился ветер, взглянул на затянутое облачным покрывалом небо, подумал, что к ночи снова пойдет дождь. Облака потемнели, превратились в дождевые тучи, но пока на кухонное стекло сегодня не упала ни одна капля. Дождь словно терпеливо выжидал, когда с Баштана вернутся на отдых студенты-первокурсники Новосоветского механико-машиностроительного института. В печи потрескивали угли. Кирилл не так давно подбросил в топку дрова. В большой кастрюле, установленной на варочной части печи, уже шумела закипавшая вода. Покачивалась грязная штора, заменявшая дверь между кухней и основным, разделенным надвое спальным помещением барака. В двух шагах от шторы замер черноволосый доцент. Он поправлял дужки очков, растерянно смотрел на вернувшихся с поля комсомолок. Чуть согнувшаяся в пояснице Инга Рауди прижимала к животу ладонь, жалобно кривила губы. Наташа Торопова и Лена Котова придерживали сокурсницу за плечи. Они будто не верили, что Инга самостоятельно устоит на ногах. Торопова стояла ко мне ближе других девчонок, сверкала из-под лобья глазами, посматривала на меня и Котова, но не так грозно, как ее воинственная подруга. Из-под повязанной на голову Лены косынки выглядывали пряди каштановых волос, а в большущих глазах Котовой отражались яркие прямоугольники. Кухонное окно, я заметил, Инге Рауди сейчас было явно не до меня. Вытер руки о полотенце, бросил его на чуть покосившийся табурет, снова мазнул взглядом по лицу младшего брата. Кирилл замер около печки. Он будто позабыл, зачем взял в руки большую блестящую поварешку, вертел ее в руке, словно флажок на первомайской демонстрации. Я подошел к комсоргу, посмотрел на нее и сообщил. «Плохо выглядишь, Инга. Давно у тебя болит живот?» Рауди запрокинула голову, встретилась взглядом с моими глазами. Я пожалел, что оставил полотенце на табурете. Оно сгодилось бы в качестве носового платка. По чумазым щекам комсорга прокладывали себе дорогу слезы. «Со вчерашнего дня», сообщила Рауди. Но вчера было не так больно, и к ночи боль почти прошла, а сегодня опять. Инга говорила едва слышно, словно из последних сил, чуть растягивала звуки. Слезы добрались до подбородка девицы, сорвались с него и устремились к полу, будто первые капли дождя. Рауди шмыгнула носом. «Все нормально с ней было вчера», заявила Торопова. «Пока в обед вы не накормили ее своей бурдой». Наташа сощурилась, указала на меня пальцем. Указывал на меня и ее заостренный кончик носа. Круглые щеки девицы припорошила пылью, словно веснушками. В светлых волосах застряла сухая травинка, она походила на ржавую заколку. «Это из-за вашего дурацкого супа», заявила Наташа. «Ингу на поле два раза стошнило. Руки бы вам оторвать». В поиске поддержки Торопова оглянулась на подругу. Но Котова ее обвинения не поддержала. Лена смотрела то на меня, то на доцента. Изредка взмахивала длинными ресницами. Кирилла она словно не замечала. Доцент оставил в покое очки. «Я посмотрю в аптечке», пробормотал он. «Кажется, там был аспирин». Я проводил нашего руководителя взглядом и пробормотал. «Аспирин – это хорошо». Вспомнил, что в прошлый раз Ингу Рауди так и лечили. Аспирином и соленой водой промывали девчонке кишечник, лечили отравление несвежими продуктами. Инга в тот раз промаялась с болями почти сутки, пока в понедельник вечером ее не отправили в третью городскую больницу Новосоветска на грузовике. После выгрузки собранных в понедельник арбузов в железнодорожный вагон, к тому времени у Рауди уже началось воспаление брюшины. Инга рассказывала нам, когда вернулась на учебу в конце октября, что выжила лишь чудом, потому что перитонит у нее перед операцией уже перешел в гнойную форму. Я шагнул навстречу девчонкам, спросил у Инги: «Живот у тебя в каком месте болит? Покажи нам рукой». Рауди вздохнула, опустила взгляд на свою прижатую к животу ладонь. «Вот здесь», сказала она, «а вчера болела выше, под ребрами, но не так сильно, конечно», пробубнила Торопова. «С такими поварами, что угодно заболит». Я прикоснулся к лбу Рауди. Тут же, для сравнения, прижал кончики пальцев и к голове Котовой. Лена вздрогнула, но не отшатнулась. Покачал головой, отступил назад и указал на Ингу. «Ногу подними», скомандовал я, «правую, не сгибай ее в колене». Торопова вновь нахмурилась, подперла свой левый бок кулаком, будто готовилась к спору. Но Инга выполнила мое распоряжение, хотя и продержала ногу на весу недолго. Она громко ойкнула и вновь схватилась за живот. «Больно», — пожаловалась Рауди. Я кивнул и заявил. «Все понятно». «Что тебе понятно?» — спросила Котова. Она говорила спокойно, смотрела мне в лицо, без тени вызова или иронии во взгляде. «У Инги воспалился аппендикс», — ответил я. «Разве не ясно? Обычное дело». Пожал плечами. «Что?» — хором отозвались на мои слова комсомолки. Присоединил свой голос к девичьим голосам и мой младший брат. «Непонятно говорю», — уточнил я. «Какое слово вы не поняли?» Посмотрел на слезы, что снова покатились по щекам Рауди. Они скользили по уже проложенным на девичьем лице извилистым руслам. «Тут и гадать нечего», — сказал я. «Стандартные признаки». Аппендикс о себе напомнил. «Не отравление это». Посмотрел на Котову. «Уложите ее на кровать», — велел я. «Проведем еще один тест, для верности. Хотя мне и так все ясно». Повернулся к брату, попросил. «А ты, Кирилл, принеси им градусник. Хотя я и так вижу, что у Инги поднялась температура. Лоб горячий». Снова взглянул на девчонок. «Чего застыли, красавицы?» — сказал я. «В спальню идите. Уложите Ингу на кровать. Измерьте ей температуру», — добавил, но уже тише. «Руки помою и приду к вам». «Мамочки!» — жалобно пролепетала Рауди. Торопова едва не задохнулась от возмущения после моих слов. Наташа гневно сверкнула глазами, сжала кулаки, будто приготовилась к бою. Но я повернулся к ней спиной, подхватил с табурета полотенце, выуживал из памяти все, что помнил о диагностике симптомов аппендицита, для достоверной игры в доктора. Снял со стоявшей на печи кастрюли крышку, бросил ее на стол. Девчонки выполнили мое распоряжение. Пошли в спальню. Ушел из кухни и мой младший брат. Я вспомнил, что в прошлой жизни Инга Рауди пусть и не преспокойна, но дотерпела до вечера понедельника. Поэтому направился к умывальнику без суеты и спешки. «Температура 38,2», — сообщила Котова. Она продемонстрировала мне градусник. Я кивнул и произнес. «Ясно. Примерно такую я и предполагал». Уселся на край кровати, размял пальцы. От моих рук пахло мылом. Этот запах немного заглушил витавшие в спальне ароматы пота и пыли. Я засучил рукава тельняшки, велел настороженно следивший за моими действиями Рауди расслабить мышцы живота. Успокоил Ингу обещанием, что все будет хорошо. Не оголил девчонке живот, провел кончиками пальцев поверх ткани рубашки. Сделал легкое скользящее движение сверху вниз по животу девицы, по направлению к правой подвздошной области. Комсорг предсказуемо издала жалобное «ой». По реакции пациентки я убедился в том, что боль усилилась в конечной точке движения моих пальцев. Убедил в этом и сторонних наблюдателей, доцента, Кирилла, Торопову и Котову, которые собрались рядом с кроватью, где лежала истекавшая слезами Рауди. «Вопросов больше не имею», — сказал я. Поднял руки, посмотрел на черноволосого доцента и заявил. «Аппендицит, без сомнений». «Мамочки», — снова пролепетала комсорг. Инга не спускала с меня глаз. «Никого, кроме меня, она словно и не замечала». Слезы скатывались по ее вискам, падали на подушку. Губы девчонки едва заметно шевелились, но звуков я не слышал. Краем глаза заметил своего младшего брата, тот покусывал губы. Торопова хмурилась. Черноволосый доцент в очередной раз полировал платком стекла своих очков. «Что теперь делать?» — спросила Лена Котова. «Ее надо к врачу». «Да нормально все будет», — заявил я. «Не переживайте». Я улыбнулся и сообщил. «Отправим ее в больницу. Там ее прооперируют». Рауди вздрогнула, заскулила. Я накрыл ладонью ее руку и сказал. «Перестань, Инга. Ерундовая операция. Сейчас аппендиксы вырезают, как семечки щелкают», — усмехнулся. «Зато не будешь таскать арбузы. Все наши тебе обзавидуются. Полежишь немного в больнице, и уже через недельку будешь дома». Легонько похлопал Ингу по руке и добавил. «Получишь на память об этой поездке крохотный шрам на боку. Только и всего. Так что успокойся, подруга. Ничего страшного не произошло». Я посмотрел на нашего нерешительного руководителя. «Скоро придет машина», — сказал доцент. «Я попрошу, чтобы Рауди отвезли в больницу». Он говорил неуверенно, будто сомневался в правдивости собственного обещания. Я заглянул Инге в глаза и произнес. «Вот видишь, подруга, скоро все закончится. Часа через три ты будешь в больнице, а утром уже забудешь обо всех этих неприятностях». Усмехнулся и сообщил. «Придется лишь поголодать. Не знаю, разрешат ли тебе есть сразу после операции». Я встал, поправил тельняшку и повернулся к брату. Махнул рукой. «Пошли, Кир взглянул на Котову. «Лена, ты тоже иди с нами», — сказал я. «Ты мне понадобишься». Котова насторожилась. «Зачем?» — спросила она. «Поможешь нам на кухне», — ответил я. «Скоро голодный народ с полей подтянется, а у нас ужин еще не готов, опаздываем», — указал на Торопову. «Наташа за Ингой присмотрит, хотя за ней и присматривать-то не нужно, разве только развлечь беседой, чтобы Инга не скучала». Котова неуверенно повела плечом. «Ладно», — сказала она, стрельнула взглядом в лицо Рауде. «Мой тон подействовал. Глаза у Инги все еще влажно блестели, но вода из них уже не лилась. Комсорг поглаживала свой живот, в том самом месте, где недавно завершили скольжение мои пальцы, хлюпала носом. Я снова махнул рукой, привлек внимание своего брата и Котовой, поторопил их. «Лена, Кир, за мной, времени почти нет, за работу». «Кирилл», — тихо сказал я, — «бросай все эти поварешки и беги в деревню. У тебя есть примерно 2 часа на то, чтобы вернуться сюда с машиной. Слышишь меня, брат? Очень надеюсь, что ты уложишься в это время». Кирилл взглянул на дверь. «В деревню?» — опешил мой брат. «Зачем?» — он растерянно заморгал. Удивленно повела бровями и Котова. Я поправил грязную штору, отделявшую пространство спален от кухни. Подошел к своему брату, посмотрел ему в лицо. «Инге срочно нужно в больницу», — сообщил я. «Срочно. Понимаешь?» — говорил я негромко, чтобы меня не услышали в женской части спальни, где рядом с кроватью Рауди остались доценты непонятно чем рассерженная Наташа Торопова. «Так скоро же приедет машина», — произнесла Котова, — «за арбузами». Она показала на стену, чуть левее окна, в том направлении, в каком мы по утрам топали на баштан. Кирилл кивнул, согласился с утверждением Лены. Я усмехнулся. «Какая машина?» — сказал я. «Вы в своем уме?» — покачал головой. «Сегодня воскресенье», — сообщил я. «Неужели вы забыли?» Тихо добавил, сегодня вкалываем только мы, у прочих советских людей сейчас законный выходной, они отдыхают и пьют водку. Щелкнул пальцем по коже под челюстью. Машина появится тут только завтра утром, сказал я, как и неделю назад. Помните, я выдержал паузу. Кирилл вскинул руку, схватился за голову. Лена прикрыла свой рот ладонью, смотрела на меня в упор огромными глазищами. Я развел руками, взглянул сперва на брата, затем на Котову. «Сообразили?» – произнес я. «Сегодня машина не приедет, если мы сами об этом не позаботимся». Показал на штору, что едва заметно покачивалась в дверном проеме от сквозняка. Котова и Кир взглянули в ее сторону. «У Инги поднялась температура», – сообщил я. «К ночи температура станет еще выше, под 40 градусов, а боль уже сейчас сместилась в правую подвздошную часть живота. Вы понимаете, что все это значит?» Комсомольцы покачали головами. «Что?» — спросил Кир. Похожий вопрос я прочел и в глазах Котовой. «Вся эта слабость и недомогание связаны с интоксикацией организма», — сказал я. «По той же причине у Инги и рвота. Боль сместилась в конечную точку. А это значит, что воспаление длится 3-й, а может и 4-й день». Я снова замолчал. «И что?» — Лена вслух повторила вопрос моего брата. Я пожал плечами и заявил. «Пока ничего, но вероятность перитонита все выше. С каждой минутой воспаление брюшины уже прогрессирует. Вы сами это видели. И вот-вот перейдет в гнойную форму». Я развел руками. «При отсутствии лечения в таком случае всегда наступает летальный исход. Гарантированно. Со 100% вероятностью». Пожал плечами. Кирилл и Котова переглянулись. Я увидел такое в их исполнении впервые. Мне показалось, что они даже приблизились друг к другу. Точно готовились совместными усилиями предотвратить обещанные мною опасности. «Нет», — сказал я, — «сегодня никаких осложнений не случится». Поднял руки, показал пустые ладони, сообщил, температура пока не зашкаливает. И тут же добавил, а вот насчет утра я уже не уверен, медлить нельзя, Инге нужно в больницу. Не завтра, сегодня, лучше прямо сейчас. Я посмотрел на Кирилла. «Делай, как хочешь, Кир, хоть морды бей, хоть на коленях перед водилой стой, но через 2 часа, чтобы Рауди уже ехала в больницу, не позже». Вздохнул. «Угробим девчонку, всю жизнь будем локти кусать рядом с ее могилой. Ты понял меня, брат?» Теперь я заметил влагу и в глазах Котовой. Лена не сводила с меня глаз, словно гадала, сказал ли я правду. Я лишь скользнул по ее лицу взглядом, убедился, что мои слова произвели нужный мне эффект, и вновь посмотрел на своего младшего брата. Кирилл кивнул, он уже не жевал губы, выглядел решительно. «Настоящий герой», — подумал я, значка-то на груди только нет, справиться и без значка, сделаю, сказал Кириллу, понял, он сжал кулаки и ринулся к двери, не раздумывая, без лишних вопросов, мой брат будто бросился грудью на амбразуру вражеского дота, со стороны его действия выглядели решительными и вполне геройскими, Кириллу, подожди, крикнула ему вслед Котова. Кир замер, словно уперся грудью в невидимую стену, обернулся, я пойду с тобой, заявила Котова, она схватила моего брата за руку, Кириллу, подожди немного, сказала Лена, я переобуюсь в кеды, мой брат и теперь обошелся без лишних вопросов, он лишь кивнул, Котова рванула в спальню, к своим вещам, а я подумал, не профукай такую возможность, малый, когда еще ты станешь настоящим героем в глазах Лены Котовой, но брату я такие слова не сказал. Поймал себя на мысли о том, что Кирилл справится, сделает все правильно. Торопова вышла из спальни, когда я в полном одиночестве чистил картошку. С печки доносилось шипение воды, об оконное стекло билась оса, она безуспешно прорывалась к кланившимся под напором ветра зарослям бурьяна, что рос за окном. По кухне уже ползли вполне аппетитные запахи жареного мяса, свиное сало приглушенно шкварчало на большой сковородке. Наташа остановилась посреди кухни, поводила взглядом по сторонам, взглянула и на меня, ее брови будто сами по себе сблизились друг с другом, а я в очередной раз заметил, что Торопова в этой жизни реагировала на мое присутствие не с тем равнодушием, с каким посматривала на меня в прошлом, девчонка подперла кулаками бока, нацелила на меня кончик носа, а Ленка где, спросила она, Торопова сощурила глаза, словно уже выразила недоверие к моему пока еще не произнесенному ответу, я не обманул ее ожидания. Котова пошла на прогулку, сказал я, вместе с моим братом, с Кириллом, переспросила Торопова, чё врёшь-то, Чернов, она скривила губы, я пожал плечами, сполоснул в воде и порезал на куски очередную картофелину, взял из мешка нечищенную, думай, что хочешь, а ты тут чего, сказала Наташа, она чуть склонила на бок голову, жрать готовлю, ответил я, указал на мешок с картошкой и предложил, присоединяйся. Торопова дернула плечом. «Вот еще», — сказала она. Наташа выглянула на улицу, повертела головой, сканируя взглядом местность. Она обернулась и спросила. «Правда, что ли, гуляют, вместе, врешь небось?» Чернов не почувствовал былую уверенность в ее словах. Я пожал плечами и с показной обидой в голосе сказал. «Разве я когда-нибудь обманывал? Думай, как хочешь, некогда мне тебя убеждать, работы много». Я отметил, что прошло больше часа с того момента, когда мой брат в сопровождении Котовой отправился в деревню. Я не сомневался, что Кир и Лена доберутся до места назначения не прогулочным шагом, рванут к деревне бегом, как это мы с братом делали по утрам. Потому и недоумевал по поводу того, что Кирилл и Котова отсутствовали так долго. В прошлой жизни Инга Рауди не поехала в больницу и в понедельник утром. Почти сутки ее пичкали аспирином и промывали ей желудок подсоленной водой, лечили от пищевого отравления. Только к вечеру понедельника наш бестолковый руководитель подстраховался, отправил девчонку в колхозной машине к доктору. Поэтому я сейчас не переживал, что Кир и Котова опоздают. Прикинул, что сам найду транспорт, если уж мои посыльные оплошают. Нисколько не сомневался, моей просьбе в деревне не откажут. Потому что в прошлой жизни я хорошо убеждал людей, даже самых упрямых и непонятливых. Не растерял я те знания и навыки и теперь, не сомневался, применю их, если придется. Торопова мне в помощи на кухне отказала, я Наташу и не уговаривал. Доцент тоже сыграл в дурачка, лишь похвалил меня за старание, но к поварешке не прикоснулся, поохал и пошел к больной. Я взглянул ему вслед и пообещал себе, что обзаведусь помощниками, но чуть позже, для мытья посуды, с приготовлением ужина справился в одиночку. Студенты-первокурсники уже вернулись с баштана, сидели за столами, громко переговаривались и с удовольствием поглощали приготовленный мною ужин. И лишь тогда из-за окна послышалось рычание двигателя. Я поднял голову, прислушался. На фоне гула двигателя я различил знакомые щелчки, хмыкнул от удивления и поспешил на улицу. Глава 2. Я шагнул за порог летнего дома и тут же ощутил, как мне на голову упала тяжелая дождевая капля, невольно взглянул вверх, на затянутое тучами небо, и тут же зажмурился, капля едва не угодила мне в глаз, я смахнул с лица влагу, ощутил удар по плечу, капли пока валились с неба нечасто, но ударяли по телу чувствительно, даже сквозь ткань тельняшки, словно маленькие водяные бомбы, С крыши взлетела стая воробьев. Птицы устремились в направлении баштана, отчаянно хлопая крыльями и истерично чирикая. А мою грудь ударился шмель. Я запоздало отмахнулся от него. Тыльной стороной ладони, будто теннисной ракеткой, отправил насекомое в заросли, росшей под стеной дома сорной травы. И лишь теперь взглянул в направлении дороги. Коснулся взглядом каменистой вершины холма. Она казалась горой посреди леса, выглядывала из зарослей амброзии. Увидел за ней две едва ли не прижатые друг к другу головы, те двигались, словно подгоняемые ветром. Я узнал кепку и профиль своего младшего брата, опознал прикрытую цветным платком голову Лены Котовой. Девчонка буквально дышала Кириллу в затылок, будто Кир нес ее на спине в качестве рюкзака. На секунду головы исчезли, словно нырнули в бурьян. Но тут же появились позади заросли и устремились вверх. Я увидел плечи Кирилла и Лены. Заметил, что девица прижималась к спине моего брата, обхватила руками его туловище. Кир и Котова быстро приближались к летнему дому, покачивались, как на качелях, или словно скакали на лошади. Комсомольцы выехали на холм. Я разглядел их железного скакуна. Тот подпрыгивал, грозно рычал и тарахтел. Я невольно улыбнулся, когда в памяти всплыло уже слегка подзабытое имя Чижик. Сообразил, что Кир и Лена ехали на мотоцикле с боковым прицепом на ИЖ-56, произведенном на Ижевском машиностроительном заводе. Пустая люлька мотоцикла подпрыгивала, дребезжала. То левое, то правое плечо Кирилла проседали вниз. Вслед за моим братом кланялась в стороны Котова. Она повторяла движение Кира. Еще издали я сообразил, что вижу под комсомольцами вовсе не Чижика, а его родственника. Потому что скакуны отличались мастью. Чижик был серо-голубого цвета, а железный конь, что нес сейчас моего брата и Котову, выглядел то ли бежевым, то ли грязно-белым. «Как интересно», — пробормотал я. «Опупеть», — произнес у меня за спиной женский голос. Я обернулся, увидел в двух шагах от себя Торопову. Наташа замерла у самого порога дома, скрестила на груди руки. Она плотно сжимала губы, внимательно следила за приближением восседавших на мотоцикле студентов. «Мотоцикл-то они где взяли?» – спросила Торопова. Наташа не взглянула на меня, она говорила будто сама с собой. Крупная дождевая капля ударила ее по острому кончику носа и мелкими брызгами разлетелась по сторонам. Торопова провела ладонью по своему лицу. «Иди к Инге», – сказал я. «Пусть собирает вещи, а ты мной не командуй, Чернов», – воскликнула Наташа. Она встрепенулась, будто я толкнул ее в бок, тряхнула челкой, подперла кулаками бока, надула щеки и сощурилась. Торопова смотрела на меня, запрокинув голову, ее глаза блестели на свету, как стекляшки. Наташа нахмурилась и спросила: «Какие вещи? Зачем? В больницу поедет», — пояснил я, — «на операцию. Скажи, чтобы брала только самое необходимое. Найди ей компактную сумку под вещи. Объясни, что ее резиновые сапоги и прочую ерунду мы сами отсюда заберем. Не тащить же весь этот хлам в больницу». Капля вновь разбилась об острый нос Тороповой, тот будто притягивал к себе дождинки. Наташа тряхнула головой, посмотрела на приближавшихся к дому мотоциклистов, издала протяжное «а-а», взглянула на меня. «Я поняла», — сообщила она, — «так сразу бы и сказали». Она рванула на себя дверь, смахнула в сторону штору и прыжком перемахнула через порог. Тарахтящий мотоцикл проехал мимо туалетов, свернул к колодцу. Его потряхивало на ухабах, Котова и Кир покачивались и кланялись. Из туалета выскочил Вася Ковальчук. Он поправлял штаны, сжимал в руке обрывок газеты. Я заметил на клочке бумаги название газеты «Труд». Вася, как и я, следил за мотоциклом. Он, не глядя, аккуратно сложил остатки газеты и сунул их в карман. Капля щелкнула меня по макушке, в голове этот щелчок отозвался гулом, похожим на тот, что издавал сейчас замерший около колодца родственник Чижика. Кирилл заглушил двигатель, Лена грациозно взмахнула ногой и соскочила на траву. Кир оперся о землю ногой, взглянул на меня. «Ух, ты!» — воскликнул Ковальчук. «Где вы такой мотик взяли?» Он рванул к мотоциклу, но не добежал до него пару метров, обошел железного коня по дуге, будто опасного дикого зверя. Вася рассматривал ИЖ-56, а я смотрел на младшего брата. Мне почудилось, что Кирилл взволнованный, будто бы чем-то расстроен. Он покусывал губу, но смотрел на меня открыто и словно с вызовом, как замерший перед расстрельной командой бесстрашный революционер. Я почувствовал, как мое сердце пропустило удар. Неожиданно вспомнил, как выглядел мой брат тогда, на суде, сломленным, с потухшим взглядом и с поникшими плечами. Я невольно сжал кулаки, хрустнули суставы. Голова, спешившей ко мне котовой, на секунду заслонила от меня лицо Кира. Девчонка слегка покачивалась, будто на палубе корабля. «Мы успели?» – спросила Лена. Она остановилась. Я заметил, как капля чиркнула по ее лицу, оставила на щеке девчонки влажный след. Котова прикосновение дождинки словно и не почувствовала. Она не вздрогнула и даже не взмахнула ресницами, смотрела мне в глаза, дожидалась моего ответа. «Успели», — сказал я. «Инга уже собирает вещи». Я указал на Чижикового родственника и спросил. «Ничего получше не нашли?» — покачал головой. Лена вздохнула, пожала плечами. Она резко приблизила к моей голове лицо, будто для поцелуя. Я заглянул в глазища девчонки и прочел бурлившие в ее взгляде эмоции. Смесь из испуга, растерянности и восторга. Котова шумно вдохнула и шепнула мне на ухо. «Сережа, нам и этот мотоцикл не давали». Она выдержала двухсекундную паузу и сообщила. «Мы с Кириллом его угнали». Шумная ватага первокурсников окружила мотоцикл. Студенты рассматривали ИЖ-56, будто невиданное раньше чудо инженерной мысли. Они заглядывали в фары мотоцикла, трогали рулевые ручки, поглаживали сиденья, нажимали на рычаги. Я то и дело слышал их восторженные восклицания. «Парни, взгляните на это. Вот это да, клево. Не видел бы причину всех этих восторгов, решил бы, что около летнего дома приземлился корабль пришельцев». Слышал в голосах трудовиков нотки восхищения и зависти. Не отставали от парней и девчонки. Они тоже разглядывали мотоцикл, перешептывались и посматривали на моего младшего брата с нескрываемым интересом, будто тот в одночасье превратился в популярного артиста или в знаменитого спортсмена. Я отвел Кирилла в сторону, тот послушно последовал за мной, шел с прямой спиной, кусал губы. От моего младшего брата пахло бензином. Я посмотрел Кириллу в глаза, тот не отвел взгляда, но затаил дыхание. «Рассказывай», — велел я. Кир дернул плечом. «Что рассказывать?» — спросил он. Указал на мотоцикл и сообщил. «Вот, нашел его». «Молодец», — сказал я. Вздохнул и спросил. «А машины не было?» Кирилл заскрежетал зубами. По его вискам скользнули капли, то ли дождинки, то ли пот. Они пробежались по уже начерченным на запыленной коже руслам. Кир нервно тряхнул руками. «Да пьяные они там все», — заявил он. «Выходной у них, отдыхают. А я на машине не умею». Кир виновато дернул плечом, указал на мотоцикл и сообщил. «Увидел вот его и вот». Я усмехнулся. Наблюдал, как кружили рядом с ИЖ-56 взрослые на вид люди. Слышал, как студенты громко спорили о скоростных характеристиках мотоцикла. Замечал кокетливые взгляды девчонок, обращенные сейчас не на меня. «А скорую помощь почему не вызвали?» — спросил я. «Не нашли трезвых водителей, так отыскали бы телефон, на почте, или в сельсовете». Увидел, как Кир растерянно заморгал. Я сказал: «Понимаю, что выходной сегодня, но объяснили бы людям нашу ситуацию. Пьяные или трезвые, но к телефону-то они бы вас наверняка пропустили». Кирилл вскинул руку, прижал ее к голове, к левому виску, где только-только выглянула из-под волос очередная капля. Он смотрел на меня, не дышал, будто мои слова вогнали его в ступор. «Вот я дурак», — выдохнул Кир. Он покачал головой. «Серый», — сказал он, — «я о скорой помощи даже не вспомнил. А ведь ты прав. Так можно было. Я и мимо сельсовета проходил. Вот же я дурак. И мужику тому по морде дал». Кир закусил губу. «Какому мужику?» — спросил я. Кирилл махнул рукой. «Да ну его», — сказал мой брат, — «этого гада». Мотоцикл он зажал. Кирилл развел руками и заявил: «Я ведь по-хорошему хотел. Разрешение у него спросил». Он нахмурился. «А он меня ворюгой обозвал», — сообщил Кир. «При Ленке. Представляешь?» Кирилл усмехнулся и добавил: «Ее он, кстати, назвал соплюшкой. Ни за что». Я отметил, что капли с неба падали все чаще. Они постукивали по траве и по моим плечам. Над домом промчалась стая ворон. Птицы ненадолго заглушили своим встревоженным карканьем голоса студентов. «Ты молодец, малый», — сказал я. «Поступил, как настоящий мужчина. Горжусь тобой». Похлопал младшего брата по плечу. Заметил, что студенты один за другим направились под крышу. Первыми к дому зашагали девчонки, а вслед за ними поспешили и парни. Рядом с мотоциклом задержались только Ковальчук и Межуев. «С тем мужиком мы разберемся», — пообещал я, — «чуть позже. Не думай о нем сейчас». Махнул рукой и спросил: «Скажи мне, лучше, малый, ты до третьей больницы Ингу довезешь?» «Я». Кирилл удивленно приподнял брови. «Я только сейчас заметил, что у него выгорела за время работы на баштане челка. Она стала совсем светлая, будто седая». «Ну, а кто?» — спросил я. Артурчику я такое дело не доверю, даже не проси. Кирилл улыбнулся. Мне почудилось, что он представил своего приятеля сидящим на мотоцикле. Я вспомнил, как в прошлом месяце Чижик уводил Артура Прохорова в придорожные кусты. Посмотрел брату в глаза. «Серый, я думал, ты поедешь», — сказал Кириллу. «Почему я?» Мой брат дернул плечом. Я отметил, что сейчас он снова больше походил на неуверенного в себе подростка, а не на взрослого мужчину. Я больше не видел упрямства и уверенности в его взгляде. «Ну не знаю», — промямлил Кир. «Сюда же ты доехал», — сказал я. «Доедешь и до города, или не справишься?» Кирилл вновь закусил губу. Он посмотрел на споривших около мотоцикла Васю и Андрея. По его вискам скользнули блестящие капли. Я заметил спешившую к нам Лену Котову. Увидел ее и Кир. «Так справишься, или нет, малый?» — повторил я. Кирилл смотрел не на меня, на Лену. Распрямил спину, расправил плечи. «Справлюсь», — твердо сказал он. Тряхнул челкой. «Ну, вот и замечательно», — сказал я. Почувствовал, как о мою голову вновь разбилась большая капля. Провел рукой по уже влажным волосам и произнес. «Поедешь медленно, не гони, особенно здесь, по бездорожью», — указал на заросли бурьяна, по которым все чаще барабанил дождь. «Не растряси девчонку», — попросил я. «Плюс-минус полчаса в пути особого значения не имеют», — ткнул в небо указательным пальцем. «Главное, доберись до больницы без приключений, малый, не геройствуй, действуй спокойно и уверенно». Я спросил. «Ты меня понял, Кир?» Кирилл кивнул. «Ну, вот и молодец», — сказал я. «Знаю, что ты не подведешь». К нам подошла Котова. Она сообщила, что Инга к поездке готова. Я не сразу усадил комсорга в боковой прицеп мотоцикла, потому что ждал, когда соберется в путь наш начальник. Доцент поначалу отнекивался от поездки в город. Он заявлял, что не бросит группу, несет за нее ответственность. Но я побеседовал с ним наедине, на пальцах объяснил ему, на что именно распространялась его ответственность. Сообщил нашему руководителю, что непосредственно он отвечает за жизнь и здоровье студентов. Сказал, под угрозой сейчас жизнь Рауди. Намекнул, что родители девчонки его живьем в землю зароют, если он из кожи вон не выпрыгнет, чтобы спасти их ребенка. Пресек его попытку делегировать заботу об Инге другим студентам. И объяснил начальнику, почему сам не поеду с Рауди в больницу. Отправлюсь в деревню и улажу проблему с мотоциклом. Известие о том, что его подопечные угнали в деревне мотоцикл, едва не спровоцировало у доцента сердечный приступ. Поначалу он изобразил гнев, но я пояснил, что крики его не спасут. Пойдет прицепом, если на моего брата заведут уголовное дело. Я разжевал доценту нюансы его нынешнего положения, довел руководителя едва ли не до заикания. Преподаватель дрожащей рукой натирал линзы очков и слушал возможные расклады, я не жалел красок. В итоге он согласился, что лучше меня проблему с мотоциклом не решит, и уже с иной точки зрения взглянул на сопровождение больной девочки до третьей городской больницы. Я удержался, не похлопал раскисшего доцента по плечу, выдержал субординацию. Комсомолки шумной толпой хлопотали на кухне вокруг Инги Рауди, пока наш начальник рылся в своих вещах, а я проинструктировал своего брата, объяснил Кириллу, что его задача – не привлечь к себе ненужное внимание в пути и довести пассажиров в целости, объяснил ему оптимальный маршрут до больницы, настоял, чтобы брат не прислушивался к требованиям нашего руководителя практики, а четко следовал моим указаниям, потребовал, чтобы Кирилл после больницы задержался в поселке у родителей, до утра, вместе с доцентом. Попросил, чтобы брат хорошо выспался, до открытия магазинов, дал ему денег на покупку двух бутылок водки, пояснил, что она понадобится для оплаты аренды мотоцикла. «Думаешь, двух бутылок хватит?» – спросил Кир. «Тот мужик на это согласится, малый, да куда ж он денется?» – ответил я. «Или ты не веришь в мой талант переговорщика?» Я не вспомнил, начался ли в моей прошлой жизни в это воскресенье ливень, но капли падали с неба все чаще, когда я усадил Ингу в люльку мотоцикла, проверил уровень бензина в баке, прикинул расстояние до города, вручил брату две мятые купюры, на бензин и на водку, вновь напомнил ему о том, чтобы он ни в коем случае не спешил, повезет хрупкий и ценный груз, взбодрил бледного от волнения доцента, который в свитере и в мятых штанах не походил на солидного преподавателя, солидно выглядел лишь его надутый живот. Андрей Межуев пообещал начальнику, что проследит за дисциплиной в группе. При этом он взглянул на меня в поиске поддержки, я кивнул головой. пообещал старости свою помощь. Кирилл завел мотоцикл с четвертой попытки. Сделал он это уверенно, с видом опытного водителя. Я заранее проинструктировал брата, чтобы он не афишировал перед студентами свой реальный водительский стаж, не в последнюю очередь именно поэтому я и велел Кириллу не лететь, из-за его неопытности. Видел, как к Киру подошла Лена Котова и о чем-то шепнула моему брату на ухо, тот кивнул и прошептал ответ. Выглядел их разговор, будто общение заговорщиков. Я заметил, как ухмыльнулся Артурчик Прохоров, и как нахмурила брови Наташа Торопова. Ингу, Кирилла и черноволосого доцента мы провожали всей группой. Не убоялись холодных капель дождя даже девчонки. Двигатель мотоцикла взревел, железный конь сдвинулся с места. Мы наблюдали, как мотоцикл под управлением Кирилла добрался до разделявшей поля колеи. И лишь тогда студенты один за другим зашагали к дому. Я заметил, что к дому повернула и Котова, окликнул ее. «Лена, а ты куда направилась?» – спросил я. «Наши с тобой дела еще не закончились». Котова остановилась. «Какие дела?» – спросила она. Я ответил. «Очень важные. Какие же еще? Мы с тобой сейчас прогуляемся в деревню». Глава 3. На улице пока не стемнело, хотя я и не видел, где именно сейчас застыло солнце. Его скрывали мрачные тучи. Не появились у горизонта и краски заката, их тоже закрыли серые облака. Тревожно чирикали метавшиеся над полями птицы, будто запоздало подыскивали пристанище на ночь. Стрекотания насекомых я не слышал. В пропитанном влагой воздухе улавливал запахи пыли и прелой травы. Ливень пока не начался. Тяжелые капли по-прежнему ударялись о верхушки трав, а землю, поднимали фонтанчики пыли, а мою голову и плечи. Но кран в небе пока не заработал на полную мощность, лишь слегка протекал. Он будто выжидал, пока Кирилл, Инга и доцент доедут до третьей городской больницы Новосоветска, и ждал, когда мы с Котовой доберемся до деревни. У меня состоялась беседа с Андреем Межуевым, после того, как мой младший брат увез Рауди и нашего руководителя. Я растолковал старости, куда и зачем собрался, и почему прихватил с собой Лену Котову. Слушали мой рассказ и студенты. Не все, но я не сомневался, что рассказ об угоне Кириллом мотоцикла сейчас активно обсуждался в обеих спальнях барака. Межуев признал, что без похода в деревню не обойтись, и даже предложил свою помощь, не разъяснил только, чем именно мог бы помочь. Но я заверил старосту и прочих студентов, что обязательно достучусь до сознания владельца мотоцикла. Заметил, что парни восприняли мое слово «достучусь» буквально, они уважительно взглянули на мои кулаки, переглянулись и обменялись ухмылками. На колею, что заменяло в этой местности дорогу, мы с Котовой вышли прогулочным шагом, потому что Лена мне рассказывала о том, как они с Кириллом сегодня наведались в деревню. Со слов Котовой, мой брат действовал решительно и уверенно. В первом же доме, куда они с Леной наведались, мой брат выяснил адрес поселкового и колхозного начальства. Вот только положительного результата это не принесло. Начальники и ответственные посылали студентов один к другому, но вопрос с машиной остался нерешенным. И ни один из деревенских руководителей не подсказал, чтобы первокурсники позвонили в скорую помощь. Котова рассказала, как разозлился Кириллу. Поведала, какими обвинениями мой младший брат сыпал в адрес должностных лиц. А потом мы увидели этот мотоцикл, сказала Лена. По словам Котовой, мотоцикл стоял на обочине дороги, около дома, в самом центре деревни. Иж-56 будто нарочно подготовили для поездки в больницу. Заправили полный бак и развернули в направлении Новосоветска. Лена сказала, что при виде мотоцикла мой младший брат остановился и потер глаза. Кирилл не сразу поверил, что ему улыбнулась удача. Котова пересказала, как они с Киром действовали после своей неожиданной находки. Мой брат поспешил на поиски хозяина мотоцикла, нашел его в том самом доме, рядом с которым скучал родственник Чижика. Кирилл описал мужчине сложившуюся ситуацию, поведал ему о воспалении аппендикса у нашего комсорга и о равнодушии деревенского и колхозного начальства. А этот гад не согласился ехать, сказала Лена. Я слушал, как именно мой младший брат и Котова уговаривали владельца мотоцикла отвезти больную Ингу в больницу. Лена заверила, что они с Киром опробовали все доводы, взывали к ответственности и к совести мужчины, пытались разжалобить его и даже запугивали владельца мотоцикла милицией. Котова сообщила, что мужчина остался глух к их словам. Он даже рассмеялся, когда Лена назвала его кулаком и бездушным империалистом. Она доказывала, что у Кирилла попросту не осталось иного выхода. Мой брат заявил, что сам сядет за руль и доставит нашего комсорга к врачам. Лена описала, как Кир в сердцах махнул рукой и повел ее к мотоциклу. Котова сообщила, что мой брат поступил, как настоящий товарищ и как мужчина, а это гад на него напал, сказала Котова, набросился на Кирилла со спины, как трус, как подлец, но хозяин мотоцикла не оттащил моего младшего брата от своего движимого имущества. Кир высвободился и случайно угодил мужику кулаком в глаз. А что ему оставалось делать? Спросила Лена. А если бы Инга умерла? Котова покачала головой, сжала кулаки. Я невольно усмехнулся, при виде ее настроя. Пусть только попробует на нас пожаловаться, сказала комсомолка. Она нахмурила брови и пообещала. Я тоже на него пожалуюсь. Я Брежневу письмо напишу. Холодная капля залетела мне за ворот тельняшки. Я поежился, запрокинул голову и взглянул на небо, и тут же получил капли по носу, смахнул с лица влагу и посмотрел на Котову. «Письмо Брежневу», — сказал я, — «это сильно, но этот способ мы оставим на крайний случай, если ваш мужик окажется совсем непробиваемым». Лена кивнула, махнула ресницами. «А пока мы сами с ним побеседуем», — сказал я, — «в спокойной обстановке, без спешки, глядишь и не побеспокоим в этом случае дорого Леонида Ильича». Две трети пути до деревни мы с Леной все же преодолели бегом. Я не задавал быстрый темп, но и не бежал трусцой. Котова поспевала за мной. В деревню мы вбежали еще не в темноте, в сумерках. Уже намокли под дождем, хотя тот пока и не превратился в ливень. Около первых домов я перешел на быстрый шаг. Лена перешла на трусцу. Она тяжело дышала, то и дело смахивала со своего лба коктейль из пота и дождевых капель, но не жаловалась и не растеряла решительный настрой. Она расстегнула верхнюю пуговку на блузе, словно та затрудняла дыхание, сняла с головы платок и повязала его на шею, подобно пионерскому галстуку. Деревня встретила нас желтыми огоньками окон, запахом печного дыма и звуками собачьего лая. Дождь осадил на дорогу пыль, капли барабанили по листве деревьев, что росли вдоль главной улицы деревни. Я лишь сейчас отметил, что по пути к деревне мы не встретили ни людей, ни транспорт, будто в этой части Советского Союза жизнь в воскресные вечера полностью замирала. Я и теперь, шагая по деревне, не слышал человеческих голосов, не горланили песни деревенские артисты, не кричали дети и подростки. Лишь там, ближе к центральным домам улицы, подавали голоса собаки, да и те лаяли неактивно, без злобы и будто с линцой. Влажные холодные пальцы Котовой вцепились в мой локоть. Я взглянул на серьезное лицо своей спутницы, заметил в ее взгляде легкую дымку то ли настороженности, то ли испуга. Лена озиралась по сторонам, ее широко открытые глаза то и дело поблескивали. Я тоже посматривал за заборы, шарил взглядом в полумраке около домов, заметил, как вспыхнул в окне свет. Затем в одном из дворов я все же увидел людей. Они негромко переговаривались. До нас долетали лишь обрывки фраз, не обратили на меня и на Лену внимания, но их появление будто разрядило обстановку. Я тут же ощутил, как на моем локте ослабили хватку пальцы Котовой. Мы подходили к центру деревни, когда там зажегся фонарь. Фонарные столбы нам уже встречались по пути, но они походили на мертвые деревья. Я обернулся и заметил освещенный островок дороги лишь метрах в 40 позади нас. Не на всех фонарных столбах появились яркие пятна света. Лена дернула меня за локоть и указала рукой на щербатый забор, что начинался рядом с работающим фонарем. Она сказала, что там они с Кириллом и обнаружили мотоцикл. Я взглянул на дом за забором с покосившимися воротами, увидел в нем сразу два освещенных желтоватым светом окна. Людей во дворе дома не разглядел, не заметил там и собачью будку. Тьма на улице деревни сгущалась с каждой минутой. Деревья в садах уже превратились в единую темную массу. В облаке света вокруг фонаря мелькали росчерки падавших на землю дождевых капель. Я отметил, что обратно мы с Котовой потопаем в полной темноте. Дорогу нам не подсветит даже луна и звезды. В такой темнухе не побегаешь, подумал я. Будем плестись по местным колдобинам до самого утра. Подвел Котову к воротам, за которыми начиналось домовладение хозяев мотоцикла. Прислушался. Навстречу к нам никто не выскочил. Ни жильцы дома, ни домашние животные. Лена шепотом сообщила, что не видела здесь собакой днем. Я указал Котовой на врытую ножками в землю скамью, до которой едва добирался свет уличного фонаря. Невольно представил, как днем там восседали деревенские пенсионеры. Мужчины швыряли в ближайшие кусты окурки, а женщины заплевывали землю под своими ногами шелухой от семян подсолнечника. Но тут же напомнил себе, что видел такие сцены лишь в снятых в 90-е годы российских фильмах. А вот в поселке, где проживали мои родители, ничего похожего пока не замечал. Я сказал Котовой, что пойду к хозяевам мотоцикла без нее. Велел, чтобы Лена ждала меня на улице около скамьи. Пообещал, что не оставлю ее в одиночестве надолго. На пару секунд я задержался около калитки, нарочно громко скрипнул несмазанными петлями, на случай, если во дворе все же обитала злая собака. Стоял, смахивал с лица дождевые капли. Прислушивался, всматривался в полумрак. Не различил цоканья по камням когтей или позвякивания металлической цепи, услышал только, как дождь отстукивал дробь по листве прижимавшихся к забору кустов малины. Навстречу мне не выскочил ни разгневанный сторожевой пес, ни его хозяин. Я не заметил даже блеск кошачьих глаз, что наблюдали бы за мной из кустов. Поэтому я вошел во двор без спросу, пересек его и взобрался по ступеням на тесное, неприкрытое навесом деревянное крыльцо. Доски подо мной скрипнули, будто сработала сигнализация. Я решительно постучал в дверь и тут же отступил назад, продемонстрировал себя тому, кто выглянет из окна рядом с дверью. Нацепил на лицо максимально добродушную улыбку, поправил ворот промокшей тельняшки. Внимательно следил за тюлевой шторой на окне. Ждал, когда на ее фоне появится лицо потревоженного мною хозяина дома. Увидел, как в прихожей вспыхнул свет, невольно зажмурил глаза. Услышал скрип половиц. Терпеливо удерживал на лице глуповатую гримасу и немного присел, чтобы выглядел ниже, чем в реальности. И тут же отшатнулся, едва избежал столкновения с резко распахнувшейся дверью, та пронеслась в сантиметре от моей головы. Запрокинул голову и посмотрел в маленькие черные глазки шагнувшего за порог мужчины. «Друг мой Коля, ты ли это?» — едва не спросил я, потому что появившийся из дома человек ростом, телосложением и лицом очень походил на знакомого мне в прошлой жизни боксера супертяжеловеса, ставшего впоследствии депутатом Государственной Думы Российской Федерации. На него даже я посматривал вот так же, снизу вверх. Мужчина мазнул рукой по стене. Над крыльцом вспыхнул свет и показал мне кокетливую родинку над губой хозяина дома и свежий синяк под его правым глазом. Мужчина, подобно моему, родившемуся всего пару недель назад, знакомцу из будущего выпятил нижнюю челюсть, сдвинул брови и окинул меня строгим взглядом. Он шумно вдохнул и заговорил тихим, на удивление приятным голосом. «Обознался», — подумал я. «Николя, что тебе здесь надо, полосатый?» — спросил Николя. Я посмотрел не в глаза мужчины, уставился на посиневший кровоподтек на его правой скуле, оставленный не иначе как кулаком моего младшего брата. Произнес: «Здравствуйте, я представитель студенческого отряда Новосоветского механико-машиностроительного института». «Студент», — взревел Николя. Он протянул ко мне руки, похожие на медвежьи лапы, смял на моей груди тельняшку. Без видимых сверхусилий хозяин дома оторвал меня от земли, поднял меня вверх, дохнул мне в лицо перегаром. Я почувствовал, что мои ноги не касались ступеней, мои глаза оказались на одном уровне с темными блестящими глазками деревенского гиганта. Я рассмотрел синяк, прикинул траекторию, по какой прилетел мужику в глаз кулак моего брата. «Где мой мотоцикл, студент?» — прорычал Николя. «Отвечай». Он то ли брызнул мне в глаза слюной, то ли до меня долетели разбившиеся о его нос дождинки. Влага смыла с моего лица улыбку, испортил мне настроение и громкий треск рвущейся ткани. Тельняшка не выдержала грубого обращения. Моя рука будто зажила своей жизнью. Она дважды, с секундным интервалом, ударила мужика сбоку под ребра, пока я обдумывал заданный мне вопрос. Оба раза она приложилась кулаком точно по печени Николи, сил на удар не пожалела. Деревенский гигант вздрогнул и выпустил мою тельняшку. Я приземлился на край ступени, но устоял на ногах. Николя выпучил глаза и поклонился мне едва ли не в пояс. Он приоткрыл рот, застонал. Капля дождя вновь разбилась о его переносицу. «С твоим мотоциклом все в полном порядке, уважаемый», — сообщил я. «Не переживай, верну тебе его завтра утром. Сейчас на нем повезли в город больную девочку. Считай, что ты спас ей жизнь». Я похлопал мужика по плечу, тот приподнял голову, но поясницу не разогнул. «Ты кто такой?» — спросил Николя. Я не услышал в его голосе нотки испуга, различил в нем только удивление. «Черный дембель, слышал о таком?» — подумал я, но сказал: «Я друг той девчонки, которую сегодня спасли благодаря твоему мотоциклу. Пришел поблагодарить тебя за помощь». Мужчина все же разогнул спину. Он снова смотрел на меня с высоты своего более чем двухметрового роста. Ступени крыльца, на которых он стоял, делали его настоящим великаном. «Завтра утром», — сказал он, — «чтобы мой мотоцикл стоял здесь», — Николя указал на ворота, — «и чтобы без единой царапины». «Договорились», — ответил я. Хозяин дома покачал головой. «Это еще не все», — сказал он. Показал мне три пальца. «Принесешь три бутылки водки», — заявил он. «Одну за то, что взял мой мотоцикл, вторую за бензин, и третью на лечение». Он прикоснулся пальцем к своему синяку. Я покачал головой и ответил: «Две бутылки». И тут же пояснил: «Мне привезут из города только две. Отдам их тебе, обе, обещаю». Николя усмехнулся. «Отдашь», — сказал он, — «а третью купишь в нашем сельмаге». Указал рукой в направлении Котовой. «Когда вернешь мне мотоцикл, и мы в расчете». Я кивнул и сказал: «Ладно, договорились». Мда. Капля воды ударила его по лбу. Другая дождинка намочила мужчине гематому под глазом. Мужик поправил лямку майки на своем плече. «Жду тебя завтра, студент», — сказал он. «Но только не утром, а в обед, ровно в полдень». Николя нахмурил брови. «Я домой с работы обедать приду, и только попробуй не явись». Он показал мне кулак и добавил: «Пожалеешь». «А Кир молодец», — подумал я. Такого слона успокоил одним ударом. Эту же мысль мне озвучила и Котова, когда я спросил, почему она не предупредила о том, что в доме меня ждал настоящий снежный человек. «Не такой уж он и страшный», — сказала Лена. Девчонка пожала плечами. Кирюша ему всего разок каак врезал в глаз. Она махнула кулаком. Тот здоровяк сразу и отстал от нас. Только стоял, хлопал глазищами и башкой вертел, как дурачок. Котова улыбнулась, будто снова увидела, как Кир успокоил разгневанного хозяина мотоцикла. Я хмыкнул и мысленно повторил: «Кирюша, а у тебя тельняшка порвана», — вернул меня в реальность голос Котовой. Лена указала пальцем на мое плечо. «Он что, побил тебя?» — спросила она. Покачала головой и пояснила: «Я в темноте плохо вижу. Слышала только, как вы разговаривали». К летнему дому мы с Котовой шагали прогулочным шагом, в темноте. Явились туда ближе к полуночи. А по дороге Лена расспрашивала меня о моем младшем брате. Утром я на баштан не пошел, остался в доме вместе с дежурными. Дожидался, когда вернутся из города доценты Кириллу. Рычание двигателя я услышал за час до назначенной встречи с Николи. Вышел из кухни, наблюдал, как проплывали над верхушками сорняков головы Кирилла и нашего черноволосого начальника. Почувствовал, как отлегло от сердца. Со вчерашнего дня я сам себе не признавался, что переживал за Кира. Уж очень неопытным водителем был мой брат. Мотоцикл подкатил к колодцу, замер, Кирилл заглушил двигатель. Я посмотрел на его лицо и тут же поспешил к брату. «Что случилось?» – спросил я. «С Ингой проблемы?» Доценты Кирилл слезли с мотоцикла. Оба выглядели уставшими. Преподаватель горделиво выпячивал грудь, а мой младший брат нервно покусывал губы. Кирилл вздохнул. Черноволосый доцент самодовольно улыбнулся. «С Рауди все нормально», — сообщил он. «Как я и предполагал, у девчонки воспалился аппендикс. Ее уже прооперировали. Мы были сегодня утром в больнице. Нас заверили, что операция прошла хорошо». Кирилл кивнул, подтвердил слова начальника. Я снова заглянул в глаза своего младшего брата, тот тут же отвел взгляд в сторону. «Малый, что случилось?» — повторил я. Положил Кириллу руку на плечо. Тот тихо ответил: «Ничего». Кир дернул плечом, но не сбросил мою руку, и не встретился взглядом с моими глазами. «Ты не умеешь врать, малый», — сказал я. «Выкладывай». Кирилл взглянул на меня из-под лобья и произнес: «Тут такое дело, Серый. В общем, мама просила тебе пока не говорить». Глава 4. Ливень вчера так и не начался, но тяжелые капли барабанили по крыше летнего дома всю ночь. Под утро я проснулся от тишины, потому что небо выплакалось, увидел, как из-за поредевших туч в окно мужской спальни заглядывала луна. К утру небо почти очистилось от облаков. Я отправился на пробежку, маяком мне служила яркая полоса рассвета, ведущая к деревне Колея. За ночь так и не превратилась в грязевое болото. Я прекрасно пробежался по ней. На обратном пути увидел на небе солнце. Прикинул, что за пару часов оно хорошо подсушит землю. Порадовался, что Кир не поедет из Новосоветска в колхоз по лужам и по грязи. Я сразу отметил, когда Кирилл подруливал к колодцу, что ИЖ-56 не выглядел чистым, но мотоцикл скорее запылился, а не покрылся слоем грязи. Без труда угадывался его цвет, да и штанины его седаков сохранились к финалу поездки в относительно пристойном виде. Я заметил, что Кир переоделся, это прямо говорило о том, что он побывал дома. Мой младший брат даже побрился утром, не забыл мои наставления. Кир не ответил на мой вопрос. Он замолчал, скосил взгляд на доцента. Наш черноволосый начальник на плохо гнущихся ногах зашагал к дому, где на кухне позвякивали посудой дежурные. Я проводил его взглядом и снова повернулся к брату. «Рассказывай, малый», — потребовал я. «Что-то случилось с родителями». Копался в памяти, отыскивал сведения об этом сентябре, но в прошлом 1973 году. Вспоминал, не болела ли тогда мама. Соображал, как пережил ту мою поездку в колхоз отец. Конкретных сведений не отыскал. Это значило, что все было как всегда. В тот раз с родителями не произошло ничего запоминающегося. Проблем с учебой я тоже не ждал. Она, по сути, еще не началась. Милицию о нынешней поездке я предупредил заранее, да и рассказал им уже все, что знал. И даже то, что они мне сами подсказали. Землетрясений, цунами и смерчей в Новосоветске не случалось. Акотова находилась здесь, в колхозе. «С родителями все нормально», — ответил Кириллу. «Не в этом дело». Он кусал губы, посматривал на меня едва ли не с жалостью. «А в чем тогда дело?» — спросил я. Толкнул брата кулаком в плечо. Тот дернул руками, будто безвольная кукла. «Колись уже, малый», — сказал я. «Не набивай себе цену. Рассказывай, не тяни». Кир печально вздохнул. «В общем», — повторил он, — «Серый, только маме не говори, что я проболтался». Кирилл нахмурил брови. «Не дрейфь, малый, не скажу», — пообещал я. Снова толкнул брата кулаком. «Ну», — Кирилл обреченно махнул рукой и сообщил. «Тут такое дело, Серый. В общем, Варвара Сергеевна Павлова выходит замуж. Не за тебя». Он посмотрел мне в глаза, словно дожидался моей реакции. Но я пока и сам не понял, как отреагирую на такое известие. Потому что не ждал его так скоро. Надеялся, что Илья Владимирович затянет ухаживание. И после месячной жизни в колхозе я в октябре все же проведу пару ночей у Павловой. А Прохоров шустрый, подумал я. Или это Варвара Сергеевна проявила решительность и женскую смекалку? «Замуж?» – переспросил я. «За кого?» – зевнул. Мой младший брат дернул плечами. «Говорят, за дядю Илью Прохорова», – сказал Кир. «Он ей предложение сделал, недавно, а она согласилась. Об этом ее пацаны соседям проболтались. Ну а там уже весь поселок знает». Он закусил губу. Я приподнял брови и пробормотал. «Как интересно!» – потер подбородок. «Не расстраивайся, Серый», — сказал Кириллу. «Может, это и хорошо, ведь старая она для тебя, а ты всем нашим девчонкам нравишься, даже Ленке Котовой. Найдешь себе другую, какую захочешь». Он неуверенно улыбнулся, наши взгляды встретились. Вот так же он посмотрел на меня тогда, на заседании суда, перед вынесением приговора. «Виновата», словно у меня просил прощения. Я покачал головой и произнес. «Ладно, с Павловой все понятно». Заглянул в прицеп мотоцикла. «Мне не ясно другое», — сказал я. «Малый, ты водку-то купил?» В деревню мы поехали без долгой задержки. Лишь сообщили о цели своего путешествия черноволосому начальнику. Тот выслушал меня с серьезной миной на лице, протер очки. Доцент ответил, что мотоцикл деревенскому товарищу непременно нужно вернуть, но заявил, что с нами не поедет, хотя мы его и не приглашали, потому что у него накопилось много дел. Будто в доказательство своих слов он сунул нос в стоявшие на печи в кухне кастрюли, осмотрел привезенные нам сегодня утром продукты и с серьезным видом уселся рядом с тумбой в спальне писать отчеты. Кирилл вложил мне в руку сдачу с тех денег, что получил от меня вчера, пару мелких бумажных купюр и горсть мелочи. Я на всякий случай вернулся в мужскую и прихватил с собой еще 3 рубля. Вошел в кухню, заметил, как отпрянули друг от друга дежурные. Николай Барсов и Света Миккаева. Посмотрел на довольное лицо Барсика и на покрасневшую от смущения Миккаеву. Увидел, что у Светы слегка опухли губы. Вспомнил, что Барсик и Миккаева вместе дежурили по дому уже не в первый раз, в третий. Они сами вызывались на дежурство, потому что у Барсова на баштане болела спина, а у Светы обнаружилась аллергия на полевые работы. Кашеварить первокурсники не стремились, предпочитали проводить время на свежем воздухе. Поэтому просьбы Коли и Светы никого не возмутили. Похоже, на этот раз Лариска Широва заселится в общежитие не на место жени Рукавичкиной, подумал я, а вместо Светы Миккаевой. Меняется все, но только не Барсик. Я не отобрал у брата управление железным конем. но и не забрался в боковой прицеп. Испугался, что не помещусь в нем. Весь путь до деревни я просидел за спиной у Кира. Лишь пару минут следил за манерой езды своего младшего брата, но попридержал советы. Решил, что Кирилл в них не нуждался. Не смотрел на дорогу, рассматривал колхозные поля. Вспоминал, как в 90-х годах все эти земли поначалу оказались заброшенными, а затем арендовавшие их по дешевке предприниматели засеяли едва ли не все поля в нашей области подсолнечником. Тот за счет своего мощного корня истощил почву, что привело к деградации земель. Сейчас полей с подсолнечником я не увидел, хотя его сажали и в нынешние времена, но не в безумном количестве и не на одних и тех же полях. В деревню мы въехали за полчаса до оговоренного с Николей срока. Не притормозили сразу около дома деревенского великана, прокатились до сельмага, рядом с которым заметили пару припаркованных велосипедов. Я в очередной раз отметил, что в 70-е годы даже в деревне стены домов и магазинов пусть и выглядели невзрачно и убого, словно после урагана, но избежали внимания непризнанных художников. Я не видел на них ни граффити, ни Вася плюс Фрося равно любовь, ни даже знаменитое слово из трех букв, которое, согласно утверждениям Википедии, в советские годы красовалось на каждом заборе. Художники и писатели сейчас избегали общественного внимания, работали тайком, расписывали своими гениальными творениями только стены в подъездах. В сельмаге нас встретил запах свежего хлеба, он заглушил все прочие ароматы. Я перешагнул порог магазина и первым делом заметил на стене бледно-красный вымпел с надписью «За высокие показатели в социалистическом соревновании». После ознакомления с наградой я посмотрел на круглолицую продавщицу, которая металлический ковшом из мешка насыпала в стеклянную банку рис, и лишь в третью очередь обратил внимание на полки магазина, не ломившиеся под тяжестью товаров. И полки в сельмаге оказались добротными, и товара на них стояло не так уж много. Я посмотрел на стопки пачек папирос «Беломорканал», на пирамиду из кусков хозяйственного мыла, на разложенные на полках буханки хлеба, дождался своей очереди и попросил бутылку водки. Продавщица просканировала меня и Кирилла суровым взглядом и сказала: «3,62». Она наклонилась и достала из-под прилавка зеленоватую бутылку. Щеки ее при этом движении всколыхнулись, подобно желе. Продавщица сверкнула золотым зубом и кольцом с крупным блестящим фианитом. Поставила бутылку на столешницу, но не выпустила ее из руки. Пошатнулась стрелка на массивных механических весах, что придавали прилавку вид баррикады. Женщина смотрела на меня в упор, не моргала. Я первый отвел взгляд, посмотрел на этикетку предложенного мне товара. «Водка» значилась на этикетке фисташкового цвета. Крупные буквы на названии будто плясали, изображали горы. Я присмотрелся, но пояснений, что за водку мне предложили, на этикетке не нашел, просто водка под названием «Водка».